Все возможное делалось и для того, чтобы найти развязку в отношении проблемы ядерных вооружений в Европе. В течение 1981-83 годов СССР разработал, обосновал и предложил американской стороне всестороннюю систему решений в этой области, причем на многовариантной основе. «Прими, Вашингтон, первоначальное предложение СССР, и Европа полностью освобождалась бы от ядерного оружия как средней дальности, так и тактического. Прими, Вашингтон, заключительное предложение СССР, и советская сторона была бы готова оставить у себя даже меньше ракет, чем располагали Англия и Франция». Советский Союз дошел до пределов возможного в стремлении облегчить договоренность. И объективно, будь на то политическая воля Соединенных Штатов, эта договоренность была бы реальной. Советский подход, однако, начисто исключал то главное и фактически единственное, чего добивался Белый дом, а именно добровольного согласия СССР на ломку военного равновесия в мире в пользу империализма как в глобальном масштабе, так и в Европе. Это была американская программа «Максимум» на всех переговорах и встречах по вопросам, относящимся к разоружению. Советской стороне фактически предлагалось вести разговор о том, как помочь США и НАТО сломать к их выгоде сложившийся военный баланс во всех ключевых элементах мирового соотношения сил. Что касается ядерных вооружений в Европе, то представители Соединенных Штатов так или иначе сводили речь к единственной теме, насколько следует СССР сокращать свои средства средней дальности и насколько должны увеличить свою ядерную группировку Соединенные Штаты Америки. Одновременно продолжая переговоры, американская сторона старалась решить свою программу минимум в области разоружения, прикрыться самим фактом переговоров, усыпить внимание и дезориентировать общественность. Иначе говоря, заглушить водопадом слов о миролюбии лязг и грохот вооружений, сходивших с американских конвейеров. С появлением американских ракет в Западной Европе руководство Соединенных Штатов Америки поспешило объявить это победой. Только вот победой в чем? В попытках подвести ракетно-ядерную базу под свой крестовый поход? В том, чтобы западные европейцы могли своими жизнями, своими городами, тысячелетней цивилизацией уменьшить возмездие для самих Соединенных Штатов Америки, если бы Вашингтон поддался соблазну развязать ядерную войну? В многократном усилении риска такого возмездия, например, для ФРГ? В резком сокращении достигнутого уровня безопасности в Европе в целом? Видимо, победу искали в этом. Начало размещения «Першинг-2» и крылатых ракет действительно становилось исходным рубежом наращивания ракетно-ядерной мощи Соединенных Штатов в Западной Европе, началом нового этапа милитаристского курса Соединенных Штатов Америки. Со всей очевидностью выявлялось, что Вашингтон пытается вести дело к коренному изменению военно-стратегической и политической обстановки в Европе. Но вот о чем помалкивали в официальных кругах Соединенных Штатов и стран НАТО, связанных теперь коллективной ответственностью за усиление угрозы миру. Так называемая «победа» оборачивалась сокращением безопасности как для самой Америки, так и для ее союзников. А главное, администрация проваливалась в существе своего курса. Она не могла материализовать свою ставку на силу в осязаемых военных и политических преимуществах в отношениях с социализмом. Рухнула американская программа «Максимум». Ни военным, ни политическим путем, ни в ходе переговоров, ни вне переговоров Вашингтон не мог добиться военного превосходства над СССР миром социализма. Белому дому приходилось усваивать неумолимую истину, о которой Юрий Владимирович Андропов говорил: «Все потуги добиться военного превосходства над СССР тщетны. Советский Союз никогда не допустит этого. Он никогда не окажется безоружным перед лицом любой угрозы». Рухнула и американская программа «Минимум». СССР решительно отказался участвовать в дестабилизации политической и военной обстановки в Европе, как этого пытались добиться Соединенные Штаты. Переговоры в Женеве прекратились. Милитаристский курс Вашингтона предстал миру